где бы ты ни был, будь там целиком. Могли бы вы привести еще несколько примеров простой неосознанности? Уразумей вот что. Можешь ли ты поймать себя на том, что жалуешься, причем неважно, вслух или мысленно, на ситуацию, в которой себя находишь, на то, что говорят или делают другие, на свое окружение, на свою жизненную ситуацию, даже на погоду? Жаловаться — это всегда значит не принимать то, что есть. Это неизменно несет в себе неосознаваемый негативный заряд. Когда ты жалуешься, то превращаешь себя в жертву. Когда рассказываешь о своем ощущении, проговариваешь его, тогда ты обретаешь силу. Поэтому измени ситуацию, предприняв, если это необходимо или возможно, действие, или проговори ее, выйди из этой ситуации или прими ее. Все остальное – безумие. Обычная неосознанность всегда хоть каким-нибудь образом связана с отрицанием настоящего момента. Понятие «сейчас», разумеется, включает в себя и понятие «здесь». Ты что, сопротивляешься самому себе здесь и сейчас? Есть люди, которые охотно согласились бы оказаться где-нибудь в другом месте. Их здесь никогда не бывает достаточно хорошим. Наблюдай за собой. Ты можешь понять, происходит ли это в твоей жизни. Где бы ты ни был, будь там целиком. Если пребывание здесь и сейчас для тебя невыносимо, и ты этим настолько недоволен, что это делает тебя несчастным, то в этом случае у тебя есть три варианта. Первый. Выйти из этой ситуации. Второй. Изменить ее. И третий – полностью принять ее. Если ты хочешь принять на себе ответственность за свою жизнь, ты должен выбрать один из этих трех вариантов. Причем ты должен сделать это сейчас, а потом принять последствия. Безоговорочно, без негатива, без психического загрязнения. Держи свое внутреннее пространство в чистоте. Когда ты предпринимаешь какое-либо действие, выходишь из своей жизненной ситуации или изменяешь ее, сначала отбрось негатив, если это вообще возможно. Действия, вытекающие из интуитивного ощущения того, что нужно сделать, значительно более эффективны, чем действия, вытекающие из негатива. Отметь также, что любое действие часто бывает намного полезней, чем бездействие, особенно если ты надолго застреваешь в неприятной ситуации. Если это действительно станет ошибкой, то ты, по крайней мере, сможешь чему-то научиться. И в любом случае оно уже не будет ошибкой. Может быть, страх – это то препятствие, которое мешает тебе действовать? Признай свой страх. Наблюдай за ним. Направь на него свое внимание. Будь в нем полностью присутствующим. Это то, что разрывает связь между этим страхом и твоим мышлением. Не давай страху подняться в своем уме. Используй силу момента сейчас. Страх не сможет перед ней устоять. Если ты действительно ничего не можешь сделать, чтобы изменить свое здесь и сейчас, и не способен вытащить себя из этой ситуации, тогда полностью прими свое здесь и сейчас, целиком отбросив все свое внутреннее сопротивление. Тогда ложное недовольное «я» с маленькой буквы, которое любит чувствовать себя никчемным, обиженным или огорченным, просто не сможет в этом выжить. Это называется уступанием. Уступание – это не слабость. В нем заключена колоссальная мощь. Только тот, кто уступил, имеет духовную силу. Через уступание ты обретаешь внутреннюю свободу от ситуации. Стоит тебе совершить его, и ты сможешь заметить, что ситуация начинает меняться без каких-либо усилий с твоей стороны. Ты в любом случае свободен. Или, может быть, есть что-то такое, что ты «должен» в кавычках делать, но не делаешь. Тогда просто встань и сделай это прямо сейчас. В противном случае прими свое бездействие, свою лень или пассивность в отношении этого, в этот самый момент, если таков твой выбор. Вступай в это целиком. Получи от этого удовольствие. Будь настолько ленивым или бездеятельным, насколько сможешь. Если ты вступаешь в это состояние целиком и осознанно, то вскоре из него выйдешь. А может быть, не выйдешь. В любом случае, в нем уже нет внутреннего конфликта, нет сопротивления, нет негатива. Ну что, уже испытываешь стресс? Ты настолько интенсивно занялся достижением будущего, что сократил настоящий момент до отрезка пути по его достижению? Вот видишь, твой стресс вызван тем, что ты находишься здесь, а хочешь быть там. Или же тем, что пребываешь в настоящем в то время, как желаешь оказаться в будущем. Это расщепление, которое рвет тебя в клочья изнутри. Создать такой внутренний раскол и жить с ним – полное безумие. Понимание того факта, что все остальные поступают так же, не делает это менее безумным. Ведь когда тебе нужно, ты же можешь двигаться быстро, работать споро и можешь даже бегать, не проецируя себя в будущее и не сопротивляясь настоящему. Если уж ты двигаешься, работаешь или бежишь, делай это с полной отдачей. Наслаждайся потоком энергии, высокой энергии этого момента. Сейчас ты уже больше не в стрессе, ты больше не расщепляешь себя надвое. Просто двигаешься, работаешь, бежишь и получаешь от этого удовольствие. А еще ты можешь бросить все на свете и развалиться на скамейке в парке. Но когда ты будешь это делать, наблюдай за своим умом. Он может тебе сказать: «Ты должен работать, ты напрасно тратишь время». Просто наблюдай за своим умом. Улыбнись ему. Оттягивает ли на себя прошлое большую часть твоего внимания? Часто ли ты говоришь или думаешь о прошлом, причем неважно, позитивно или негативно? О больших успехах, которых достиг, о своих приключениях или ощущениях? либо рассказываешь свои истории, в которых ты был жертвой, и о том страшном, что тебе тогда сделали. Или, может быть, о том, что ты сам кому-то сделал. Создает ли твой мыслительный процесс чувство вины, гордости, возмущения, озлобленности, гнева, сожаления или самоуничижения? Если да, то ты не только усиливаешь и подкрепляешь ложное самоощущение, но еще и помогаешь своему телу стариться, накапливая прошлое в своей психике. Проверь это сам. Наблюдай за теми, кто имеет сильную тенденцию цепляться за прошлое. В каждый момент умирай для прошлого. Оно тебе не нужно. Обращайся к нему только, когда оно абсолютно необходимо для настоящего. Чувствуй силу этого момента и неделимость сущего. Ощущай свое присутствие. Ты что, встревожен? У тебя много мыслей типа «А что если?» Тогда это означает, что ты отождествляешься с умом, который защищает себя, пребывая в будущей вымышленной ситуации, и формирует у тебя чувство страха. С этой ситуацией никак нельзя справиться, поскольку ее просто не существует. Это ментальный фантом. Ты можешь очень просто оставить это безумие, которое подрывает твое здоровье и разрушает саму жизнь, всего лишь признав настоящий момент. Стань осознанным в своем дыхании. Чувствуй воздух, втекающий в твое тело и вытекающий из него. Чувствуй свое внутреннее энергетическое поле. Все, с чем тебе придется иметь дело, с чем надо будет справляться в реальной жизни, то есть то, что не совпадает, а то и просто противоположно вымышленным ментальным проекциям, это настоящий момент. Спроси себя о том, какие проблемы есть у тебя прямо сейчас. Не в прошлом году, не завтра и не 5 минут назад. Что не так в настоящем моменте? Знай, что ты всегда способен справиться с настоящим моментом, но никогда не сможешь справиться с будущим. Да тебе этого делать и не придется. Ответ – сила. Верное действие или средство всегда будут на месте именно тогда, когда они тебе понадобятся, но не раньше и не позже. «Когда-нибудь я это сделаю», отвлекает ли на себя твоя будущая цель так много твоего внимания, что ты сводишь настоящий момент на нет? Может быть, Ты чего-то ждешь, чтобы начать жить? Если ты совершенствуешь эту ментальную модель, то совершенно не важно, чего ты достигнешь или получишь. Настоящий момент никогда не будет для тебя достаточно хорошим. Будущее всегда будет казаться лучше. Это универсальный рецепт постоянной неудовлетворенности и нереализованности. Разве ты не согласен? Может быть, ты тот, кто обычно ждет? Какую часть своей жизни ты проводишь в ожидании? То, что я называю мелкомасштабным ожиданием, стоит в очереди на почте, парится в автомобильной пробке, мается в аэропорту или поджидает кого-то, кто должен прийти, чтобы закончить работу и тому подобное. Крупномасштабное ожидание дожидается следующего отпуска, лучшей работы, ждет, когда вырастут дети, ждет истинных ярких взаимоотношений, ждет успеха, возможности заработать денег, ждет, когда станет значимым, ждет просветления. Людям свойственно проводить всю свою жизнь в ожидании того, когда же она наконец начнется. Ожидание – это состояние ума. В основном это означает то, что ты хочешь будущего. Ты не хочешь настоящего. Ты не хочешь того, что у тебя есть. Ты хочешь того, чего у тебя нет. Находясь в состоянии ожидания, какого бы типа оно ни было, ты бессознательно создаешь внутренний конфликт между здесь и сейчас, то есть именно тем, где ты не хочешь сейчас находиться, и тем спроецированным будущим, в которое ты хочешь попасть. Это сильно снижает качество твоей жизни, заставляя тебя терять настоящее. Нет ничего неправильного в стремлении улучшить свою жизненную ситуацию. Ты можешь улучшить свою жизненную ситуацию, но не можешь улучшить свою жизнь. Жизнь первична. Жизнь – это твое самое глубинное внутреннее бытие. Жизнь уже целостно полна и совершенна. Твоя жизненная ситуация состоит из обстоятельств и ощущений. Нет ничего неправильного в том, чтобы обозначать цели и стремиться к их достижению. Ошибка заключается в том, что ты используешь жизненную ситуацию как подмену ощущения жизни, ощущения сущего. Единственная точка доступа к нему – это настоящий момент. А в отрыве от него ты подобен архитектору, который не уделяет никакого внимания фундаменту здания, тогда как много времени отдает работе над его верхней частью. Вот, к примеру, многие люди ждут процветания. Но процветание не может наступить в будущем. Когда ты чтишь, благодаришь и целиком принимаешь свою настоящую реальность, кем бы ты ни был, где бы ты ни был, чем бы ни занимался прямо сейчас, когда ты целиком принимаешь то, что у тебя есть, то ты исполнен благодарности к тому, что имеешь. Благодарен тому, что есть. Благодарен сущему. Благодарность настоящему моменту и полноте жизни сейчас – вот что такое настоящее процветание. Оно не может наступить в будущем. И тогда во временном измерении это изобилие само приходит к тебе самыми разными путями. Если ты недоволен тем, что у тебя есть, или даже расстроен, а то и зол на отсутствие чего-то в настоящем, то для тебя это может быть сильной мотивацией захотеть стать богатым. Но даже если тебе удастся сколотить миллионы, ты будешь продолжать чувствовать внутреннюю недостаточность. И где-то глубоко внутри будешь продолжать чувствовать себя не вполне реализованным. Ты можешь испытать множество восхитительных ощущений, которые можно купить за деньги, но они будут приходить, а потом уходить, всегда оставляя тебя с чувством пустоты и потребностью в получении нового физического или психологического удовольствия. Если ты не остаешься верным сущему, то не можешь чувствовать полноту жизни, которая происходит прямо сейчас и которая является тем единственным, что и называется истинным процветанием. Поэтому откажись от ожидания, как от состояния, в котором пребывает твой ум. Как только ты поймаешь себя на том, что опять соскальзываешь в состояние ожидания, освободись от него. Войди в настоящий момент. Просто будь и наслаждайся бытием. Когда ты присутствуешь, у тебя никогда не возникает потребности хоть чего-то ждать. Поэтому в следующий раз, когда услышишь от кого-нибудь: «Простите, что заставил вас ждать», ты сможешь ответить: «Все в порядке, я не ждал. Я просто стоял здесь и наслаждался сам собой, наслаждался радостью внутри себя». Это лишь немногие из привычного арсенала стратегий, которые ум использует для отрицания настоящего момента и которые являются частью обычной неосознанности. Их очень легко не заметить, так как они являются довольно внушительной частью обычной, привычной, нормальной жизни, то есть статическим фоном непрерывного недовольства. Но чем внимательнее ты будешь наблюдать за своим внутренним ментально-эмоциональным состоянием, тем легче тебе будет распознавать те моменты, когда ты попадаешь в ловушку прошлого или будущего, которые, как мы уже говорили, представляют собой симптомы неосознанности. И, стало быть, тем легче тебе будет продирать глаза и выходить из состояния сна во времени, чтобы пробудиться в настоящем. Ложное и недовольное «я» с маленькой буквы, основой существования которого является твое отождествление с умом, живет во времени. Оно знает, что настоящий момент для него – это смерть, и поэтому чувствует себя так, словно над ним висит большая угроза. Оно будет делать все, на что способно, лишь бы столкнуть тебя с вершины настоящего. Оно будет стараться удержать тебя в капкане времени.